Глава 15. «Думаешь, я не способен это сделать? Не стоит злить Рюриковича, и будь всегда готов получить по заслугам». Все же нам знатно повезло, что, покидая лес, мы никого не встретили. Стоило пройти с полкилометра, как стало попадаться множество различных отрядов. Стражники, маги из различных башен и специальные отряды призывателей с уже призванными контрактными зверями. Все они постоянно косились в мою сторону, но быстро уходили дальше по своим делам. Какой интерес у них может вызвать одинокий путник, да еще и в довольно бедной одежде? Оружие я старательно прикрывал полами плаща и старался им не светить. Но в любой момент мог его выхватить и вступить в сражение, если того потребуют обстоятельства. Правда, все же пройти мимо целого муравейника кишащих людей незамеченным не вышло, меня окликнули. Небольшая процессия, состоящая из храмовника, явно лидера в этой делегации, трех магов и пятерки стражников с оружием наготове. И что здесь забыли поклонники Единого? «Стой, путник!» — властно, даже как-то принудительно, что ли, произнес храмовник. «Назови себя и куда путь держишь!» «А если у меня совсем нет желания выполнять этот приказ?» Последнее слово я сильно выделил, делая на нем акцент. Мое поведение сейчас совершенно не соответствовало выбранной маскировке, но что еще я мог сделать? Поведение этих людей, по крайней мере их текущего лидера, сильно выходит за рамки. «Будем вынуждены отправить тебя в темницу для дальнейшего выяснения твоей личности. Или ты сам представишься, либо сделаешь это у наших катов», — пристально посмотрел он прямо на меня. Стражники сразу же положили руки на рукоятки своих оружий, всем своим видом показывая всю серьезность ситуации. «Сейчас не та ситуация, чтобы показывать свой характер. Совет вместе с конклавом архимагов издали указ. Всех подозрительных личностей допрашивать, а отказавшихся отвозить в темницу. А ты, куда ни глянешь, очень подозрительный. И это дает право разговаривать со мной в такой манере?» Довольно спокойно произнес я, внимательно оценивая ситуацию. «В принципе, если дело запахнет жареным, эти люди не представляют для меня и товарищей сильной угрозы. Вот только не хочется вступать в открытую конфронтацию, чтобы за нами еще и погоню отправили. Мне и так хватает с головой висящих на хвосте неприятелей. Да и раскрывать свое текущее местоположение тоже не особо хочется. Орлов и Романов в таком случае без проблем меня обнаружат. Меня зовут Сева. На данный момент мне надо добраться до подготовительной школы и поговорить с директором Смирновым». «И зачем он тебе понадобился?» — сощурил глаза храмовник. «Это, конечно, не ваше дело, но я отвечу. Тяжело держать себя в руках, когда с тобой настолько бесцеремонно общаются. Я один из поступающих в Орден Мечей, и сейчас нахожусь на выданном ими задании. В чем оно заключается, не ваше дело. Это все, что я могу сказать. Тогда мы будем вынуждены тебя задержать». В мою сторону направились стражники, поигрывая оружием в руках. На лице храмовника застыло торжество и чувство собственного превосходства над всеми остальными. А его шайка явно использовала текущее задание в своих интересах. «И уже в темнице мы и узнаем, а так ли это все на самом деле? А кишка не тонка? Все, я вышел из себя. Мне надоели разговоры с вами. Расступитесь и дайте мне спокойно пройти, или я за себя не ручаюсь. Ты смеешь противиться указам Совета и конклава архимагов? И у кого это здесь кишка не тонка?» — ухмыльнулся служитель Единого, направляя в мою сторону свой перст с огромным таким ногтем на пальце. «Этого парня что, забыли научить правилам личной гигиены? Схватить его!» «Сначала посмотри на это и дважды подумай», — я бросил в его сторону родовой жетон. Он, на удивление, ловко его поймал и пристально изучил. «Еще вопросы есть, или все же мы разойдемся мирным путем? Пока это еще возможно, конечно». «Родовой жетон рода Рюриковичей», — задумчиво произнес храмовник, бросая мне его обратно. «И почему он нас должен остановить?» «Один из ваших апостолов, Благомир, в скором времени свяжет себя узами брака с родом моего господина. Спрятав за пазуху жетон, начал разливаться соловьем я. Это первое. Второе. Род Рюриковичей знатный, и задержав меня без веской причины, можете столкнуться с довольно неприятными последствиями. И уж поверьте, Владимир так просто это происшествие не оставит. Ну и третье. Я нахожусь на испытательном сроке в Ордене Мечей. Из-за ваших необдуманных действий вы можете помешать нашим планам или же даже навредить репутации. Сможете в таком случае взять на себя ответственность за содеянное? А язык у тебя подвешен, парень. Больше в мою сторону никто не двигался, все смотрели настороженные как-то выжидающе. Но что, если ты просто пропадешь? В таком случае на нас никто и не подумает. Кто знает, я откинул в сторону плащ и медленно достал из ножен клинок. Но разговор с разбойниками, притворяющимися людьми Совета и Конклава, я вести не намерен. Выдавая себя за представителей закона, вы сами подписали себе смертный приговор. Тем более такую угрозу я не могу просто так оставить. Это была лишь неудачная шутка. Думал, мы так должны были сказать и отпустить тебя. Он расхохотался, а его дружки поддержали этот смех. А ты довольно забавный, Владимир Рюрикович. Как жаль, что ты стал врагом магических мечников. Убить его! Котик, лисица! Пальман сразу же принял свою изначальную форму и ринулся на стражников, а вот Ламия вступила в поединок сразу с тремя магами, уверенно их тесня. Мне же достался тот самый псевдохромовник. Теперь я был в этом окончательно уверен. Примус сообщил, что ты довольно перспективный ученик и подавал большие надежды. Разочарованно произнес мой оппонент, скидывая с себя рясу. Под ней оказалось снаряжение довольно высокого качества и целых три клинка. Но ты выбрал совсем не тот путь, а мы такое не прощаем. Сегодня ты умрешь. Это мы еще посмотрим. Он в мгновение ока оказался прямо возле меня, занеся для удара свой клинок. Он, как и я, использовал сейчас только один. Видимо, считает, что я недостоин большего. Вот только он сильно заблуждается на этот счет, и после произошедшего со мной в древних руинах, этот парень мне далеко не соперник. Наши клинки сталкивались с умопомрачительной скоростью. Никто из нас не уходил в глухую оборону, мы бились на равных. В один из таких моментов он попытался ударить меня носком своего сапога, но я успел увернуться и увидеть блеснувший лишь на мгновение клинок в нем. И это ММ... Больше похоже на стиль душегубов из подворотни, не гнушающихся грязными приемчиками. Вот только больше отвлекаться мне было нельзя, не зря они называют себя ММ. В меня полетел целый град самых разнообразных заклинаний, не особо сильный, но с очень высокой периодичностью. На их создание не нужно было много времени, а вот разбираться приходилось моим магическим щитам. Тем более этот парень действительно умело обращается со своим клинком, не давая мне и мгновения на передышку. В один из таких моментов мой щит сильно прохудился, и я собирался его обновить, как этой ситуацией решил воспользоваться мой противник. Его меч загорелся красным, и он нацелил свой удар мне прямиком в сердце. Пришлось использовать телепортацию и увеличивать дистанцию метров на 10, сразу же обновив все свои магические щиты. Мне не хотелось открывать своих способностей, но все же пришлось. «Господин, с вами все нормально?» Ко мне сразу же подлетела Алити, на которую я не обратил внимания во время сражения. Оказывается, она тоже появилась и выставила свои защитные щиты. И даже без телепортации я бы избежал клинка противника. Но я не мог рассчитывать на такое, поэтому действовал рефлекторно, хоть и раскрыл себя. «Давайте я вам помогу». Не стоит, мой противник не спешил вновь в бой, а внимательно наблюдал за мной издалека. Его поведение и настрой резко изменились, он достал второй клинок, а покрывающее его тело аура выросла в несколько раз. «Отправляйся в орден и сообщи главе о происходящем здесь. Передай, что это лично от меня, но...» «Никаких но, Алити!» Повернулся я в ее сторону, и она сразу же увидела мое серьезно настроенное выражение лица. Мне сейчас было не до шуток. Хорошо, она сразу же исчезла в атласе. Уверен, у Дуалити есть способ намного более быстрого передвижения. Вижу, ты довольно силен. и все это время тщательно скрывал свою силу», — заговорил Амэм, поигрывая клинками. «Нужно было брать больше людей на это задание». «Я тоже так думаю. Где же твой второй напарник, отправленный по мою душу?» На его лице на мгновение промелькнуло удивление о моей осведомленности, а мне стало некогда его рассматривать. Второй ММ хотел атаковать меня снизу, появившись прямо из земли. Взвившись в воздух сильным прыжком, я сразу же начал читать песнопением заклинания. «Срази же тех, кого желаю, мгновенно, быстро и без боли. Враги или товарищи, не знаю, остановим мы эти их роли. Что сверху бьет внезапно, красиво, ярко и опасно, и пусть для них все непонятно, мы все покажем внятно. Что злить меня не стоит, и лучше не бесить, иначе будет много боли, не стоит меня злить. Громовой удар!» Вспышка, заволокшие небо темные тучи и сильнейшие удары молний, бьющих одна за другой в одну точку. Из-под удара вынырнул второй противник, так и не успевший себя проявить, и сразу же попал в ловушку. Стоило ему показаться, как в него устремились все молнии. Заклинание было пропитано третью моего магического запаса, и выжить даже у такого опытного противника не было и шанса. На землю медленно упал почти полностью обугленный труп ММ. «Ты поплатишься за это, щенок!» — закричал второй и ринулся на меня в атаку, молниеносно орудуя своими клинками. Отражать их становилось все сложнее, и я начал использовать множество различных заклинаний быстрого применения, как это делал мой противник ранее. Теперь ему пришлось в большей степени защищаться, чтобы ненароком не допустить пробития магического щита. Этот оказался намного опытнее своего поверженного товарища. Даже мне приходилось туго, но бились мы примерно на равных, пока. «Что это значит?» — захрипел он, а я только сейчас увидел странное существо, будто полностью состоящее из темноты, схватившее его за горло. ММ пытался повернуть голову и увидеть напавшего на него, а я же, в свою очередь, отпрыгнул подальше и принялся наблюдать за происходящим. Под лопаткой засосало, а дурное предчувствие все сильнее било тревогу. «Кто вы такие?» «Такой слабак не должен здесь находиться». Одно движение, и шея ММ оказалась сломана, а сам противник мертв. Непонятное существо отошло немного назад и в сторону, откинув труп. Именно оттуда и раздавался голос. «Вот мы с тобой и увиделись, Владимир Рюрикович». У меня моментально свело скулы, а на глазах чуть не полопались сосуды от ярости. В мою сторону медленно направлялись двое. Незнакомый мне человек в полностью темных одеждах и скрытым под маской лицом, опираясь на вычурно сделанную трость явно ручной работы с навершием в форме черепа. А вот второй персонаж был хорошо знаком, и мне хотелось придушить его своими собственными руками, точнее ее, мачеху, Светлану Зубову. «Давно не виделись, сынишка», — ухмыльнулась она, скрыв улыбку за своим кулачком. Она смотрела на меня, как на пыль или мусор под ногами, и всем своим телом прижималась к незнакомцу. «Пришло время платить по счетам». «Тем более ты посмел уничтожить мой эксперимент», — резко изменился голос ее напарника. «Знаешь, как трудно было взрастить того монстроеда? Ты даже представить не можешь, сколько моих усилий было вложено в это дело. Так просто тебе не отвертеться». «Серьезно?» — я ухмыльнулся. Тот странный монстр все еще оставался на одном месте и не шевелился, а мои напарники давно закончили сражение со своими оппонентами и встали позади меня. Лисица и котик пристально смотрели на новых действующих лиц, разыгравшейся перед нами сцены. Мое поведение обусловливалось тем, что я кое-что понял, глядя на этого парня. Его аура мне очень сильно напоминает кое-кого. «Мара, Яровит!» Рядом со мной медленно появилась эта парочка и сразу же пристально уставилась на этого в маске. Я даже подумать себе не мог, что один из осколков сам решит прийти в мои руки. Иначе, чем удачи, это и не назовешь. «Машот, давно не виделись», — сразу же заговорила Мара. «С чего ты решил, что сможешь навредить Владимиру? Твои пристрастия к черной магии мне не давали покоя еще в нашем мире, а здесь они еще больше усилились. Эта девушка, ты собирался ее использовать как сосуд? О чем они говорят, любимый? Испуганно произнесла мачеха, отстраняясь от парня в маске. Вы знакомы? Даже более чем знакомы, ухмыльнулся Яровит. Можно сказать, старые друзья, очень старые, не так ли? Откуда вы здесь взялись? Тот странный монстр только немного шевельнулся, и его голова моментально взорвалась. Яровит шутить не собирался, и всем своим видом это показывал. Как это понимать? Ты прекращай играть с нами в свои игры, Машот. На этот раз уже Мара стала серьезной и, резко опустившись вниз, положила руки прямо на землю. Всю поверхность несколько раз сильно тряхнула, но все быстро прекратилось. И хватит пытаться своих марионеток незаметно к нам подвести. Против нас двоих тебе не выстоять. И что вы мне сделаете? — рассмеялся он. Мы с вами связаны, и уничтожить меня не в ваших силах. Можем просто лишить тебя твоей части силы на какое-то время, — довольно спокойно произнес Яровит. И все твои эксперименты по поиску своего идеального сосуда будут прекращены, а ты так ничего и не добьешься. Вижу, эта марионетка для тебя многое значит. Он посмотрел в сторону мачехи, а до меня только сейчас начала доходить суть происходящего. Этот Машот — тот самый ублюдок, растивший на моих территориях монстроеда, принесшего множество бед моим подданным. Мачеха все это время прислуживала именно ему, и поставленная метка на ее сыне. Тоже его рук дело, а я все спихивал на Некрорию, вот же ублюдок. Давайте не будем делать поспешных выводов. Он аккуратно привлек к себе трясущуюся от страха женщину. Что вы хотите? Тот лекарь, это ведь был ты, не так ли? Меня всего покрыла магическая энергия, а ярость переполняла все тело. Все недостающие пазлы того происшествия встали воедино. Именно этот ублюдок несколько лет целенаправленно травил моего отца, а после выкрал мачеху и сбежал вместе с ней. Теперь понятно, почему он скрывает свое лицо. А что если и так? Он на удивление спокойно снял маску и откинул ее в сторону. Как я и думал, под маской скрывался тот самый лекарь, или осколок, или же Машот. Каждая из этих личностей является собой одно целое. Твоих сил недостаточно, чтобы мне что-то противопоставить. Или вы думаете, что я не был готов к такому исходу событий, наивные? Нас начали окружать самые разнообразные мерзкие твари, и даже несколько монстроедов появилось будто прямо из-под земли. Яровит и Мара сильно нахмурились, но продолжали внимательно смотреть на своего товарища. Товарищи ли? Монстроеды были минимум седьмого, а то и выше рангов. Остальные тоже не уступали им по силе. Каждый из двух десятков окруживших нас монстров явно был выше седьмого ранга. «Господин, мы поможем!» Сбоку раздался знакомый голос, и я повернулся в ту сторону. К нам быстро приближалась Юля вместе с десятком людей из Ордена Мечей. «И как они настолько быстро здесь оказались? Ведь я только недавно отправил послание вместе с Дуалити». Этот вопрос я и задал вслух. «Мы были здесь недалеко на патрулировании и сразу же ринулись в вашу сторону», — радостно произнесла она, а потом ее взгляд изменился. «Господин, вы изменились?» «Об этом позже. Я прошел мимо Мары и Яровита. Мне хочется проверить свои силы, поэтому Машота я беру на себя. На вас все остальные монстры. Начали!» Резко крикнул я и исчез во вспышке телепорта, чтобы моментально оказаться возле своего противника. Он успел выставить навстречу моим клинкам мачеху, и я лишь на мгновение увидел в ее глазах самый настоящий страх, как через мгновение ее голова покатилась по земле.